Глава 5. Ждан сел за стол вместе с ребятами, и у него тут же разыгрался зверский аппетит. На столе красовались плетеные корзинки с теплыми румяными булочками. Они были слегка липкими от меда, и если разломить одну пополам, изнутри потянуло бы ароматом топленого молока и пряных специй. Рядом стояли глубокие тарелки с нежнейшей рисовой кашей. В нее добавили щепотку ванили, а сверху разложили ягоды. Красную, будто утреннее солнце, клубнику, золотистую малину и чуть терпкую чернику, которая приятно лопалась на языке. В фарфоровых чашках дымился густой горячий шоколад, бархатистый, с легким ароматом мускатного ореха. Лили поставила рядом мисочку со взбитыми сливками, и Артём тут же потянулся за ложкой, чтобы добавить их в свою чашку. «Дуйте на него!» — серьезно предупредила Рита, осторожно поднося чашку ко рту. «Горячий!» Ждан, наблюдая за ней, усмехнулся. Посреди стола стоял большой круглый пирог с манящей своим блеском верхушкой. В его разрезах виднелась густая начинка, мягкие, будто запеченные в солнце яблоки, кусочки карамелизированной груши и тонкие лепестки миндаля. Даже миндаль Лили натирала на тонкие слайсы самостоятельно. Владелица кондитерской ловко нарезала пирог. Он оказался удивительно воздушным. «Вот теперь можно завтракать», — весело объявила она. Ждан взял булочку, обмакнул в чашку с шоколадом и осторожно откусил. Она была идеальной, с легкой цитрусовой ноткой. Рита, намазывая на булку темное черничное варенье, вдруг спросила: «Ждан, а ты уже познакомился с Баетом?» Ждан поднял брови. «С кем?» Артём наклонился к нему и, понизив голос, заговорщически прошептал: «Волшебный голубь!» Ждан рассмеялся. «Нет, такого я еще не видел». Лили улыбнулась, бережно нарезая кусочек пирога. «Еще познакомиться». Ждану показалось, что она сказала это совсем не шутя. После завтрака Рита, Марк и Артём с шумом отодвинули стулья и дружно потянули Ждана за рукав. «Пошли с нами на море!» Ждан с сомнением посмотрел в сторону кухни. «Я должен помочь Лили». Но Лили, не оборачиваясь, спокойно ответила: «Иди, тебе надо познакомиться с морем». Он хотел возразить, но слова застряли где-то в горле. «Познакомиться с морем». Ждан нехотя встал и, сам того не замечая, пошел за ребятами навстречу волнам. Он шагал по узким улочкам вслед за ребятами. Каменные мостовые сменились мягким песком, и с каждым шагом воздух все сильнее наполнялся запахом соли и свежести. Песок под ногами становился все мягче, а воздух все насыщеннее. Он тянулся к морю, как к чему-то неведомому, живому. Звук волн сначала был едва различимым, но с каждым шагом нарастал, пока не заполнил собой все вокруг. Он был разным, то глубоким, тяжелым, напоминающим медленное дыхание великана, то легким, игривым, как тихий смех. А потом он увидел его. Огромное, безграничное. Море простиралось перед ним, переливаясь всеми оттенками синего, от глубокого сапфира на горизонте до прозрачной бирюзы у самого берега. В лучах солнца оно искрилось, будто усыпано миллионом крошечных звезд. Волны набегали мягко, лениво, касаясь песка, а затем откатывались назад, оставляя влажный след и темные узоры. Небо сливалось с водой. Солнечные лучи искрились на гребнях волн, и от этого казалось, что перед ними не просто море, а целый мир, полный тайн и движения. Ждан застыл, Он не мог оторвать взгляд. Море было не таким, как он представлял. Оно не просто расстилалось перед ним, оно будто смотрело на него в ответ. «Давайте уже, быстрее!» — позвала Рита, сорвав сандалии и бросив их прямо на песок. Она вбежала в воду, взвизгнув от прохлады, и тут же запрыгала на месте, разбрызгивая капли в разные стороны. «Ой, холодные!» — рассмеялась она, но не вышла. Марк, спокойно закатав штаны, зашел следом, позволяя воде обнимать его лодыжки. Он шел медленно, будто чувствовал каждую волну, позволял ей мягко касаться себя, затягивать чуть глубже. Артем подобрал с берега плоский камешек, покрутил его в пальцах, прищурился, затем ловко щелкнул запястьем. Камень скользнул по поверхности воды. Раз, два, три. «Считаем! Один, два, три!» — начал он, но на четвертом прыжке камешек скрылся в глубине. «Ха! Я могу больше!» — заявила Рита, тут же схватив новый камень. Ждан неподвижно смотрел на то, как волны разговаривают с берегом, как ветер играется с водой, создавая крошечные барашки на ее поверхности, как солнце касается волн, оставляя золотистые блики. Море было живым, и оно заметило его. «Ну, что ты там стоишь?» Рита махнула рукой. Ждан вздрогнул, словно очнулся. Она наклонилась к воде, разбрызгивая крупные капли вверх. «Давай, заходи!» Ждан помедлил, а потом сделал первый шаг. Песок под ногами был мокрым, но теплым. Когда вода мягко накрыла его ступни, он почувствовал прохладу. Она обнимала его осторожно, словно боялась испугать. Ждан сделал еще один шаг. Волна накатила чуть выше, коснувшись его щиколоток, а затем мягко отступила, играя с ним в прятки. Море знакомилось с ним, как и он с ним. «Лови!» — внезапно крикнул Артем. Ждан не успел среагировать, как в него прилетели холодные брызги. Артем расхохотался. «Вот так!» Рита тут же подхватила игру, взмахнула руками, окатив Ждана целым фонтаном. «Что, не ожидал?» Марк улыбнулся и аккуратно плеснул водой. Ждан медленно поднял руки. «Ну, держитесь!» Он резко провел ладонями по поверхности воды, и волна брызг поднялась в воздух. Вода сверкнула в солнечном свете, разлетелась каплями, осела на коже прохладной росой. Ребята засмеялись, и началась битва. Они брызгались, ныряли в волны, подпрыгивали, когда накатывала особенно большая, выскакивали обратно на берег и снова кидались в воду. Ждан забыл, что не хотел идти, забыл, что хотел остаться в кондитерской, забыл, что еще утром был злым. Он смеялся настоящим искренним смехом, которого не было у него очень давно. Когда дети выбились из сил, Рита плюхнулась прямо на влажный песок, закинув руки за голову. Я люблю море. Оно всегда меня радует. Марк сел рядом, проводя пальцами по мокрому песку, наблюдая, как крупные темные зерна прилипают к его ладоням. Оно как живое. Артем лег на спину, подложив руки под голову. Оно и есть живое. Ждан задумался. Море действительно было живым. Оно знало, когда обнять теплой волной, когда затаиться, успокаивая, когда развеселить, когда позвать. Он смотрел на очередную волну, подступающую к его ногам, и улыбался. Он познакомился с морем, и оно, кажется, приняло его в свой мир.